Эпилог. Аня. В небольшом помещении почти не было мебели. Только стол, два стула и раскладное кожаное кресло. В правом дальнем углу открытый узкий шкаф с медицинской литературой и толстыми папками. Хозяин кабинета сидел на одном из стульев для гостей. Другой заняла я. Он пристально рассматривал меня. Я же делала вид, что увлечена песочными часами, следя за тем, как желтая крупица перетекает из одной чаши в другую. Так похоже по цвету на глаза того, кого так и не смогла забыть, сколько ни пыталась. Я даже пробовала заменить желтоглазого другими, но не вышло. Все сливалось сразу после первого свидания. Это и неудивительно, наверное, когда девушка в общении с вами думает о другом, сравнивает и понимает, что лучше уж одной, чем так. Никак. Так что с поисками волка-заменителя я очень скоро завязала. Я бы и с посещениями психолога завязала с удовольствием, но родители расстроятся, если узнают. А они узнают. Маме только недавно стало получше. Моя пропажа очень серьезно подорвала ее здоровье. Но с моим возвращением все изменилось. Поэтому я очень старалась не расстраивать и ее, и отца лишний раз. На терапевтические сеансы записалась тоже по их настоянию. Сколько бы ни говорила им, что со мной все в порядке, не верили. Да я и сама себе не верила, если уж на то пошло. Несмотря на то, что, по сути, я и правда вернулась к своей обыденной скучной жизни без намека на какие-либо приключения. Год спустя и вовсе все пережитое напоминало давно увиденный, но не забытый сон. И только шрамы на надплечье не давали усомниться в произошедшем. Их я прятала за одеждой с высоким горлом. Мой гардероб вообще пополнился множеством закрытых и неприметных вещей. Длинные волосы я теперь собирала в низкий хвост или косу. Собиралась обрезать, но Машка отговорила. И, наверное, она права. Но я все равно никак не могла избавиться от ощущения того, что я застряла в прошлом. А вот и стремилась хотя бы через такую малость избавиться от него. От него и ощущения преследования. По большей части это и стало причиной, по которой я согласилась обратиться к специалисту. Да и, в принципе, устала бояться всего и видеть во всех врагов. Вот и пришла. Пришла, и теперь сижу и не знаю, о чем с ним говорить. На самом деле, сидящий напротив меня брюнет одновременно пугал и располагал. Слишком высокий, массивный. Со спины я его даже за оборотня приняла, но стоило ему обернуться, как ощущение пропало. Невзрачное лицо, невыразительные черты лица, но довольно мягкие. Он выглядел настолько обыденно, что это даже настораживало. Хотя, если уж совсем на чистоту, все дело в его зеленых глазах. Не такие яркие, но все равно достаточно насыщенные. Так и напоминали бельчонка. По нему я, пожалуй, скучала больше всех. И все время задавалась вопросом, как он там без меня. Злится ли на меня за то, что я, пусть и вынуждена, но оставила его. Бросила, как Тео бросил меня. Нет, на него я больше не злилась, если только в самом начале, когда чета Оливейра силком утащила меня за собой сперва в Бразилию, где я проплакала несколько дней, сидя в отведенной мне комнате, а затем была отправлена на их личном самолете в Россию, но уже в обществе другой четы Оливейра, брата Николаса и его жены, которая тоже оказалась русской. Рафаэль и Ангелина мне вообще показались странной парой. Огненный волк и серая волчица, с виду разные, как солнце и луна. Он весь такой суровый и малообщительный, а она, наоборот, всему радующаяся и разговорчивая. И вместе с тем они очень гармонично дополняли друг друга. Рядом с ней Рафаэль Оливейра преображался, становился другим и тоже улыбался, становясь очень похожим внешне на своего брата. Только глаза не цвета моря, а бирюзы. И я не знала, какие мне нравились больше. То есть знала, но заставляла себя не помнить. Но проще сказать, чем сделать. Не проходило и дня, чтобы я не вспоминала о своем Альфе, как врезался в сознание его темный образ, и человека, и волка, и желтые глаза, которые мне снились каждую ночь. Впору ненавидеть себя за эту слабость, ведь это же он от меня отказался, а страдаю я. «Так и будешь молчать?» Вздрогнула, настолько погрузилась в мысли, что забыла, где и с кем нахожусь. «Я не знаю, что вам сказать». И это правда. На самом деле, это не первый мой психолог, с кем я пыталась работать над своей депрессией, что мне постановил самый первый из них, и, похоже, не последний, судя по искривленным мужским губам. Для начала можешь просто представиться и вкратце рассказать о себе. Что ж, это несложно. На самом деле это самое легкое. Труднее становилось всегда позже, когда эти люди пытались влезть в душу и вытащить на поверхность то, что я бы никогда не хотела вспоминать. Все о днях в плену у Дамиана Суареса. Они пытались разобрать досконально произошедшее и заставить поверить меня в то, что я могу жить дальше, как ни в чем не бывало, что все прошло. Вот только ничего не прошло. Установка на убийство Тео до сих пор находится глубоко в моем подсознании, и нужен лишь десяток слов, чтобы активировать ее. И пусть их никто не знает, я все равно не позволяла себе даже мысленно вытаскивать на поверхность те дни, не говоря уже о том, чтобы поделиться этими знаниями с кем-то еще. Меня зовут Аня. Недавно мне исполнилось 19 лет. Учусь на втором курсе педагогического университета. Живу с родителями, подрабатываю написанием рефератов и волонтером в приюте для бездомных животных. Есть две подруги, с которыми я часто пропадаю в пиццерии неподалеку от дома. Тебе нравится твоя жизнь? Еще один глупый вопрос, на мой взгляд. Вполне. Пожала плечами, продолжая смотреть исключительно на песочные часы. Что именно тебе нравится в ней? Она спокойная и безопасная. Сказала и замерла, не дыша. Я никогда, ни разу еще ни одному психологу не говорила такого. Обычно перечисляла самые обыденные вещи, чтобы отвлечь их от ненужных расспросов по этому поводу. А здесь... А какой хотелось бы? Новый вопрос поставил в тупик. В каком смысле? Уточнила осторожно. Какую жизнь ты бы хотела для себя? Не в рамках реальности, а вообще. Давай мы с тобой пофантазируем. Легко улыбнулся психолог, чем окончательно ввел в ступор. Зачем? А почему нет? У каждого человека свои представления о счастье, свои желания и видения того, кем бы они хотели жить, где и с кем. Наверняка у тебя тоже такие есть. Есть, но делиться ими с другими? С ним? Зачем? Что это даст? Только лишний раз душу бередить. Вот и... Не здесь. Это я сказала? Серьезно? Не собиралась ведь? Тогда зачем? Тем более сидящий напротив прекрасно понял мою краткую версию ответа. А где? Там, где я не могу быть и не хочу. И вместе с тем, больше всего на свете желаю оказаться сейчас именно там. Там, где мне не место. Призналась в очередной раз и снова отвернулась, хмуро уставившись перед собой невидящим взглядом. Перед глазами снова зарождались картины прошлого. Счастливые дни в обществе черного волка, который отказался от меня. Отпустил. Он меня отпустил. Или, правильнее сказать, изгнал. И сам ушел. Не обернулся. Плевать ему на меня. Как легко принял свой подарок. Так же легко. И выбросил его, как только наигрался. Нарушил все свои обещания. А ведь я поверила тогда Аделии. Ее словам, что я важна для Желтоглазого, но важных людей не выкидывают из своей жизни подобно мешку мусора, как он меня. С тех пор прошла вечность, темная бесконечность, поделенная на краткие мгновения солнечных дней. В такие моменты мне казалось, что у меня еще не все потеряно, но стоило увидеть в толпе кого-то похожего на Тео Вега, и разум вновь поглощал мрак. Я его ненавидела всем сердцем и душой. За то, что даже спустя год продолжала помнить и страдать из-за его отсутствия в моей жизни. За то, что он вообще в ней был. Именно ненависть придавала мне сил вставать по утрам и счастливо улыбаться другим. Назло ему быть счастливой. Или делать вид. Неважно. Я не хочу обсуждать это. Я просто хочу научиться жить с этим дальше. Желательно счастливо, а не притворяясь таковой. Можем мы поговорить о чем-то другом? Успела заметить, как мужские губы искривила усмешка, прежде чем окончательно перевела внимание на цветок в углу комнаты. Заодно так проще не сравнивать с тем, как постоянно усмехался Желтоглазый на мои слова. Слишком похоже. Да дрожи. «Сложно быть счастливой, когда на душе пусто, да?» — произнес психолог неожиданное. Я подняла на него удивленный взгляд. «Владимир Николаевич, как он представился?» Смотрел на меня с неприкрытым интересом, будто видел перед собой нечто необычное, а не простого сломленного человека. «Знаешь, я когда-то чуть не потерял свою жену», — — продолжил он говорить, чем окончательно обескуражил. «Ее украли и пытались убить. Конечно, это не то же самое, как если бы пытались убить меня, но это гораздо хуже на самом деле, потому что свои поступки ты еще можешь хоть как-то контролировать, а поступки других — нет». «А если и свои не можешь?» — вырвалось из меня против воли. Тут же отругала себя. Я ведь не собиралась вообще с ним беседовать на эту тему, а уже второй раз выдаю ему свои мысли, не таясь. Кажется, пора уходить. Пора. Но я зачем-то продолжала сидеть в кресле и ждать. Непонятно чего. Едва ли этот человек способен понять, что именно меня гложет, а признаваться я все равно не собиралась. А если не можешь, нет смысла об этом переживать. Нужно просто научиться с этим жить. Пожал плечами, с мягкой улыбкой мужчина. Ему шла улыбка, а вот роль психолога — нет. Кто вообще в здравом уме скажет пациенту подобное? Да и как можно научиться жить с тем, что я в любой момент могу стать чьим-то орудием мести, с осознанием того, что я убийца, убила кучу народа по чужому велению? Да, я вспомнила. Все. От и до. Все, что творил со мной Дамиан Суарес. Со мной и другими. Из сотни украденных девушек он отобрал 20, в числе которых была и я, а затем закрыл нас в одной из комнат своего подвала. Сказал, что покинуть ее сможет только одна из нас, та, что выживет, убив всех остальных. Это было ужасно. В первые часы мы не понимали, чего от нас хотят. То есть мы знали, но никто не решался. Надеялись, что это шутка такая, что стоит немного подождать, и нашим мучителям это надоест. Но время шло. А нас никто и не думал выпускать. Сутки спустя, когда голод стал давать о себе знать, нам принесли бутылку воды, одну на всех, из-за которой начались первые волнения. Мелкие ссоры, переходящие в скандалы, а те в драки. Мне это не нравилось, и я забилась в угол, решив просто переждать. Надеялась, что меня не заметят. Так и вышло, поначалу. Но чем больше проходило времени, тем злее становились окружающие. Потом, когда народ придел наполовину, прятаться не получалось. И тогда я притворилась мертвой. Одна девушка упала рядом, и я ею накрылась. Вот так трусливо. Но участвовать в бойне на выживание мне не хотелось. А вот просто выжить — да. Не знаю, удача ли мне благоволила или еще что, но задумка удалась, за одним исключением. Та, что победила всех других, так и не получила свободы. Ее не выпустили. Из-за меня. Они следили за нами, как в каком-нибудь ток-шоу. Девушка не понимала, злилась, бесилась, била в двери, саму себя изматывала. Несколько раз я порывалась показаться ей, дать понять, почему ее не выпускают, но так и не решилась, продолжив трусливо прятаться за телами других, большую часть времени пребывая в сонном состоянии. Просыпалась, смотрела на нее и засыпала обратно. Я не знаю, сколько мы провели времени в том месте, но мертвые тела начали уже разлагаться. Невыносимый запах все-таки заставил меня подняться с пола. Девушка к этому времени уже едва дышала. Я пробыла с ней до самого конца, шепча что-то успокаивающее. Вот так я и победила, если это можно назвать победой. Но Дамиан оценил, сказал, что я идеально подойду на роль приманки. Тогда я не понимала, о чем он. Я просто хотела выжить и вернуться домой. Но мне было позволено вернуться лишь в общую спальню для таких, как я. Сутки приходила в себя, а оставшееся время... Меня поднимали ранним утром, вели в ту же комнату, где Дамиан Суарес самолично учил меня убивать оборотней, показывал, куда надо бить, чтоб те наверняка не выжили. Либо сразу умерли, либо истекли кровью. Учил использовать все подручные средства. Конечно, в первый раз я отказалась слушаться. За это он потребовал привести к нам детей и стал убивать их на моих глазах, пока я не соглашусь делать, как он велел. И я сдалась. Глупо, ведь, сохраняя жизнь одному, я убивала 10, а те, кого приводили, они спокойно жертвовали собой. И мне ничего не оставалось, кроме как поскорее научиться всему, что от меня хотел Дамиан, чтобы это все наконец прекратилось. А потом... Потом мне и самой стало все равно. Я перестала считать, скольких убила. Муки совести тоже исчезли, притаившись в глубине души. Я просто монотонно выполняла то, чего от меня ждали, под непонятный набор фраз. Раз за разом, пока они не въелись в мой разум настолько, что я реагировала на них однозначным действием. Не знаю, когда мой мозг перезагрузился, как Дамиан на него повлиял, что я по итогу все забыла. Этого я так и не вспомнила, но я до сих пор чувствовала влияние этих слов на мои действия. Иногда просыпалась от того, что стою на кухне с ножом в руках. Вот только убивать было некого, если только саму себя. Я однажды даже попробовала, но так и не смогла. Слабая. Есть вещи, с которыми невозможно жить, как прежде. И не с тем, с кем хотелось бы. Отозвалась я негромко, опустив взгляд на свои руки. Чистая светлая кожа с бесцветным маникюром для всех и грязная с алыми разводами для меня. Можно смыть с себя всю кровь. Можно смыть с себя всю грязь, но это не значит, что ее больше нет. «Знаешь», — так же тихо ответил мужчина, «дерьмо в жизни случается со всеми. У кого-то больше, у кого-то меньше, но оно есть. Кто-то с этим справляется и живет дальше, а кто-то в это погружается так глубоко, что не может выбраться. И чтобы этого не произошло, нужно уметь примиряться со своей темной половиной. Ты отталкиваешь ее, боишься. Именно поэтому не можешь контролировать, и она побеждает. Знаешь, почему психологи просят тебя вслух делиться своими переживаниями? Потому что когда ты их озвучиваешь, то как бы отпускаешь на волю, перестаешь зацикливаться на них. Ты делишься ими с другими, и часть их силы ослабевает. И с каждым разом они становятся все менее значимыми. Вот так это работает». «Не в моем случае», — покачала я головой. «Даже если я расскажу обо всем случившемся, это не изменит того, что я могу еще сделать, если не буду осторожна. Что я опасна для любимого человека, чтобы он не говорил, иначе бы не отправил меня как можно дальше от себя, вообще бы не отпустил. А значит, несмотря на все сказанное, не доверяет мне. Да и едва ли, наверное, помнит обо мне год спустя. Вполне возможно, что у него давно уже другая. Это я тут страдаю непонятно почему. Саму себя извожу день за днем. «Идиотка!» «Посмотри на меня!» Вдруг раздалось властное, а затем мой подбородок оказался крепко стиснут чужими пальцами. «Ты ни для кого не опасна, тем более для него. Если ты для кого и опасна, то только для себя. Никого больше». Последующие знакомые и незнакомые фразы вызвали ужас, но я, как парализованная, продолжала сидеть и смотреть в неожиданный, темно-нефритовый взор. Он затягивал на свою глубину без возможности освободиться. И все же я нашла в себе силы бороться. Не сразу, но я совладала с телом и оттолкнула мужчину от себя, ударив обеими ладонями ему в солнечное сплетение, после чего выбежала из кабинета. Так и неслась дальше от него, пока в боку не заколола. Только тогда я остановилась и огляделась, чтобы тут же нервно рассмеяться. Надо же было так испугаться взгляда, что аж почти до дома добралась. Не заметила. Как и о том, что верхнюю одежду не захватила, оставила в приемной на вешалке. «Чёрт!» — выругалась, вздохнула и потопала дальше, как есть. Возвращаться к странному доктору не собиралась, по крайней мере, не одна. И не столько потому, что я его испугалась, а скорее себя, того, что пробудил во мне его взгляд. Ту самую темную половину, которую, как он сказал, я отвергала. Я ведь даже ударила его так, как учил Дамиан, без всяческих раздумий и сомнений, на чистом рефлексе. И это хорошо, что только пустыми руками. А если бы я держала в них что-нибудь острое, что бы тогда было? Я бы убила его с испуга. Похоже, с психологами тоже пора завязывать от греха подальше. «Эй, девушка! Девушка, постойте!» Послышалось за спиной, и я вынужденно притормозила. Обернувшись, увидела перед собой серебристый автомобиль отечественной марки, а за рулем вполне себе симпатичного парня. Хотя в глаза первым бросился коричневый свитер с белыми оленями. Зачем-то представила, как напяливаю нечто подобное на желтоглазого, и едва не рассмеялась. Вот у кого и впрямь свитер отменный получился бы. И зря я о нем подумала. И без того не лучшее. Настроение скатилось в бездну. Это ведь так глупо — смотреть на красивого парня, а представлять на его месте другого. Очень глупо. Тем более того, кого больше никогда не увижу. Как люди так расстаются, чтобы уже через месяц не помнить и страдать по-другому? Пусть научит меня, я тоже так хочу. «Девушка, а давайте я вас подвезу, а то заболеете еще. предложил незнакомец, склонив голову слегка на бок, отчего длинная челка скрыла большую часть лица. Буквально заставила себя улыбнуться ему. «Мне недалеко», — качнула головой. Собиралась пойти дальше, но парень, видимо, решил идти до победного. «Ладно, признаю, тупой подкат», — покаялся. «Но, может, хоть позволите угостить вас кофе?» «Утренним?» — хмыкнула невольно, разглядывая его самого с не меньшим любопытством. «Русые волосы модно подстрижены, в голубых, как у меня, глазах, задор и веселье, сдобренные мужским интересом. На правой руке золотая печатка с опалом. Из-под рукавов виднелись белые смарт-часы». «А это как вы захотите?» Не стал он скрывать своих желаний. «И не знаю зачем, но я согласилась. В конце концов, почему нет? Я ничего не теряю. Всего одна ночь, а потом и не увидимся больше. Все лучше, чем и дальше одной страдать. Или ходить на свидание в поиске того самого единственного. Пробовала ведь уже, не вышло ничего. Почему бы на этот раз не пойти от обратного?» Уселась в теплый салон и тут же поднесла ладони к работающей печке. «Ну вот, совсем замерзла», — покачал головой незнакомец, обернулся назад и достал с дивана лежащее там пальто, которое вручил мне. «Держи, накинь». «Спасибо», — произнесла благодарно, укрываясь вещью, как одеялом. «Да не за что. Расскажешь, почему ты на улице совсем раздетая?» Посмотрела на себя. Совсем он, конечно, погорячился. На мне теплые джинсы, водолазка и толстый джемпер. Резинку я, похоже, потеряла, пока совершала свой безумный забег. Чего не замечала? До этого самого момента. Волосы густой волной обрамляли плечи. И я поспешила убрать их за спину, чтобы не мешались. Так получилось. Единственное, что сказала в качестве пояснения. Благо, мой спутник не стал настаивать на полном ответе. «У тебя очень красивые волосы», — послышалось от него следом, и я зачем-то согласно кивнула. Опустила голову вниз, больше не глядя на него. Он ненароком снова напомнил мне о желтоглазом, как тот любил гладить меня по волосам и подолгу перебирал отдельные пряди. «Хочу их отрезать», — призналась. «Зачем?» — искренне удивился сидящий за рулем. «Не надо. Многие о таких только мечтать могут, а ты от них избавиться хочешь», — покачал головой с недовольным видом. «Мешают», — оправдала свое решение. «Резинки постоянно лопаются, не держат прически». «Ну и черт с ними, ходи с распущенными, тебе очень идет, как Рапунцель». «Цветочек-колокольчик», — усмехнулась с горечью. «В смысле?» — не понял незнакомец. «Рапунцель — изначально это растение семейства колокольчиковых. Точнее, это и есть колокольчик». «Хм, я принцессу так-то имел в виду». «Я знаю». «Да, идиотский разговор получался у нас». «Я, кстати, Вадим», — представился он. «Аня». «Приятно познакомиться, Аня». «И мне». Обменялась с ним улыбками и отвернулась к окну с проплывающим за ним зимним пейзажем. В городе снега почти не было. Его постоянно убирали, отчего улицы больше напоминали унылый лабиринт из серых зданий с голыми деревьями в качестве украшений. Острые ветки торчали во все стороны, усиливая впечатление о конце света, заставляя задумываться о неизбежности бытия. В общем, текущая зима, если кого и радовала, точно не меня. Хотелось лето, солнце и валяться с девчонками на пляже без лишней одежды. Не знаю, куда до этого направлялся Вадим, но приехали мы в западную часть города. Автомобиль затормозил возле внушительных размеров торгового центра, у которого только одна стоянка метров 300 занимала в длину. За зданием и вовсе проходила набережная с колесом обозрения. «Была здесь?» — поинтересовался мой спутник, заглушив двигатель. «Однажды», — ушла от ответа. «Студенты, знаешь ли, народ бедный?» Отшутилась. «С такими ценами, какие здесь выставлены, я сюда могу только подышать прийти. Ну да ладно». Вадим на мои слова понимающе хмыкнул. «Я пригласил, я и плачу». Только и сказал, выбираясь наружу. Поспешила сделать то же самое. Чужое пальто брать с собой не стало, как и Вадим его не взял. А потому до входа мы с ним добирались бегом, держась за руки. И это было так странно. Будто из другой жизни, где я, еще полная надежды и энтузиазма, радовалась мелочам, не думая о завтрашнем дне, наслаждаясь каждым из них. Захотелось задержаться в этом ощущении, что я позволила и дальше держать себя за руку и вести в неизвестном направлении. Нужное заведение находилось на первом уровне со стороны набережной. Уютное помещение было выполнено в светлых тонах и наполнено насыщенным запахом кофе и тихой музыкой. На первый взгляд все столики были заняты, но только на первый. Оказалось, кофейня представляет из себя по форме букву «Г», и если пройти чуть дальше и завернуть за угол, то там найдется парочка свободных мест и еще один выход, как раз на аллею набережной. Честно говоря, меня не особо впечатлил интерьер в стиле «Прованс». Слишком светлый и совсем неуютный для кофейни, на мой взгляд. Мебель из светлого дерева, мелкий цветочный орнамент на стенах и стульях, на столах белые скатерти, а в их центре — вазочки с живыми цветами. Наверное, единственное, что мне здесь понравилось, — это удобные лиловые диванчики у стены. Жаль, они как раз были все заняты, а потому нам достался столик в самой дальней части зала. «Не против, если я сделаю нам заказ в одиночку?» — предложил Вадим. Не стала отказываться. «Мне будет интересно узнать, с чем я у тебя ассоциируюсь». Да, это был однозначный флирт, о котором я, если и сожалела, то лишь самую малость. Решила ведь уже, что не буду сегодня ни о чем переживать. И переверну, наконец, листы прошлого в новое настоящее. Вадим ушел, скрылся за углом. Я же принялась осматриваться вокруг. Место было явно популярное среди парочек. Вокруг царила атмосфера веселья и радости, любви, всего того, чего я была лишена целый год по собственной глупости. И сегодня мне неожиданно надоело. Надоело мучиться с разбором чужого решения, находить сотню оправданий и жалеть себя, надеяться на то, что одно желтоглазое чудовище передумает и вернется за мной. Ко мне. Надоело верить непонятно во что. Надоело. Все. Пусть подавится своей свободой. А я буду жить, как и должна была делать весь этот год, а не топтаться на месте. Хорошая мантра, буду ее придерживаться. Возможно, мне повезет, и она станет правдой. Например, с этим самым Вадимом, который все никак не возвращался даже спустя 10 минут. Зато появился кое-кто другой. Я даже глазам своим не поверила в первое мгновение, когда он без слов нагло уселся напротив меня с видом настоящего победителя. Он сел, я поднялась. Крепко зажмурилась в надежде, что мне это все просто померещилось. Нет его здесь. Не может быть. Он где-то там, в своей Картахене. Не помогло. Тео Вега и впрямь сейчас находился передо мной во всем своем царском великолепии. Развалился на стуле, позволяя рассмотреть себя полнее. Внешне ничуть не изменился. Все такой же преступно красивый и сексуальный. Черные джинсы плотно обтягивали накачанные бедра и ноги. А не менее черная толстовка — плечи. Не зря на нем тут же скрестились взгляды всех присутствующих, особенно женщин. Только в отличие от них всех, наверняка задающихся вопросами, кто это и откуда пришел, меня интересовал лишь один. Зачем? Он явился. Можно было бы подумать, что оборотень по мне соскучился. Но нет, не верю. Год я его не интересовала, а тут вдруг ощутил тоску? Нелепость какая. Тогда для чего на самом деле здесь? По делам приехал и заодно решил по старой памяти ко мне заглянуть? Спасибо, не стоило. А ведь я еще час назад так мечтала увидеть его вновь. Но сейчас смотрела в наглые желтые глаза и понимала, что... Нет, не хочу. Ничего. Ни с ним. Ни после того, как он меня сперва оттолкнул, отдал другому, заклеймил как рабыню, а затем вовсе домой отправил, словно вещь надоевшую. Обманул. Во всем, а теперь явился, как ни в чем не бывало. Сволочь желтоглазая. Убирайся. Изнутри поднялась застарелая боль и обида. Вмиг пропитали насквозь всю, отравили разум. Ладони сжались в кулаки, и только сила воли удерживала меня от того, чтобы не пустить их в ход. А так хотелось, да посильнее, чтобы хоть на миг стереть с его губ эту наглую усмешку. Вот и... Запустила в него вазой с цветами. «Вон!» — я сказала. Конечно, он ее поймал, кто бы сомневался. В считанных миллиметрах от себя, но поймал. Зато в качестве компенсации моим усилием ваза успела перевернуться И в тот момент, когда этот несносный мужчина обезвредил летящее в него орудие моей мести, все ее содержимое высыпалось и вылилось прямо на него. Жаль, он и тогда продолжил улыбаться, глядя на меня, пока совсем неспешно, сперва утирал воду с лица, затем снимал со своих ушей и плеч цветы. И до того довольным выглядел, словно только того от меня и ждал, чем взбесил еще больше. «Ты русский язык подзабыл за прошедший год? Уходи!» — потребовала в третий раз. «Ты мне приказываешь?» — удивился вполне искренне. «Можешь считать, как тебе угодно. Уходи, Тео, видеть тебя не хочу». «К тому же я здесь не одна, но, так понимаю, спутника моего ждать больше не имеет смысла. Не вернется. Уверена, желтоглазый первым делом об этом позаботился. Чтоб его!» Вазу Тео вернул на место, и даже собранные прежде с себя цветочки в нее аккуратно засунул. А пока засовывал, нагло пялиться на меня так и не перестал. Сволочь бесчувственная. «А если не уйду?» — заявил ко всему прочему. «Тогда я тебе помогу», — пообещала. С этими словами я обернулась к сидящей слева от меня девушке и со словами «извините» забрала у нее чашку с кофе, который и выплеснула в обнаглевшую морду желтоглазого. Саму чашку тоже отправила следом, как и вазу с того же соседнего столика, и чашку спутника той девушки, и блюдца, и много чего еще, что попалось под руку, не только на этом столике. До других я тоже не поленилась дойти. «Катись обратно в свою Картахену, Тео Вега. Здесь тебе не рады. Понял? Мне и без тебя прекрасно живется. И даже не одной». В него полетел очередной кофе, на этот раз в стаканчике на вынос с подноса, проходящей мимо официантки, от которого, в отличие от остального, желтоглазый увернуться не успел. На темной ткани толстовки появилось еще одно мокрое пятно. Жаль, что ткань плотная, и он не ощутил боли от ожога. Именно поэтому второй стакан полетел уже прицельно в лицо, но снова мимо. Поймал. И даже напиток умудрился не разлить. Еще и попробовал. «Не особо вкусно», — заявил с нахальной улыбочкой, пока я хватала воздух открытым ртом, не найдясь так сразу с ответом и последующей реакцией. И вообще произнес это так, словно... Если ему и было, что здесь вкусное, и чего бы он страстно желал действительно попробовать, то это далеко не еда, а понятно, что. Кто? Не зря в желтых глазах забурлило золото, делая цвет насыщеннее и ярче. Настолько знакомое и обезоруживающее, что дыхание перехватило. Я и забыла, насколько слаба перед влиянием его зверя на меня. Окутавшая все тело оборотня тень вовсе заставила отступить. Он ведь не посмеет ничего такого здесь сделать, правда? Ведь правда? Мы же в людном месте находимся, в конце концов. «Даже не думай!» — выдохнула, заставляя себя оставаться на месте. «Только не беги, Аня, не вздумай этого делать. Пусть себе наступает. Не подходи ко мне!» И все-таки отступила, не сдержалась. Уж слишком предвкушающе желтоглазый скалился, пока тень вокруг него становилась гуще и плотнее. «Мамочка!» «Тео, не надо!» — предприняла последнюю попытку его остановить или себя удержать на месте, не знаю. «Запрети мне!» — оскалился он еще шире. И я все-таки побежала, вопреки всему здравому смыслу, даже понимая, чем для меня это все закончится. Кинула в него под носом, что отобрала у официанта, и рванула к выходу, ведущему на набережную. Зимний мороз пробрал до костей в тот же миг и должен был, по логике вещей, остудить мой пыл, но вместо этого я только прибавила в скорости. Бежать под порывом встречного ветра — та еще задача, но рычание за спиной действовало лучше любой словесной мотивации. Чёрт, нужно было просто выпить с ним кофе, выслушать все, о чем он пришел мне сообщить, и гордо уйти, а я опять пошла по пути наибольшего сопротивления. Поддалась своим эмоциям и спровоцировала зверя. Зверя, который настиг меня, не успела я добежать до угла здания. Перехватил за талию и прижал к стене торгового центра, нависнув сверху. И пусть не обернулся в волка, но выглядел при этом все равно до того внушительно, пребывая на грани, что я почувствовала себя реально маленьким хрупким цветком, с которым он так любил меня раньше сравнивать. Замерла перед ним, чуть дыша. Смотрела в желтые глаза и буквально заставляла себя не реагировать на его столь близкое присутствие. Но он такой горячий. Казалось, дотронешься, обязательно обожжёшься. Настолько остро ощущался жар его тела. И что хуже всего, кончики пальцев зудело в стремлении прикоснуться к нему, скользнуть ладонями под толстовку, прижать их к теплой коже, провести выше, замерев в том месте, где внутри напротив билось чужое сердце. И бред это все, мои мысли. Не о том я должна думать. Но чем дольше он находился рядом, смотрел на меня своим глубоким взглядом, тяжело дыша мне в губы, тем больше они скатывались в одном известном нам обоим направлении. «Тео...» Не знаю, что я собиралась ему сказать и собиралась ли. Да и если даже собиралась, то все равно не смогла и не успела. Он мне не позволил. В тот же миг сократил то жалкое расстояние, что еще оставалось между нами, и я позабыла обо всем на свете. Вообще о том, что этот свет есть, как и о своей обиде со злостью. Да и какая разница, если я, наконец, снова чувствую, дышу, живу, им одним, и никакой год разлуки этого не изменит, как и еще с десяток. Да и как иначе, когда тебя целуют так одновременно сладко и жадно, нежно и грубо, ласково и жгуче, бережно обнимая за талию, сильнее вжимая в стену за спиной. И неважно уже, настоящие это чувства или навеяны гипнозом, слишком глубоко они во мне, проросли своими корнями в самую душу, заключив ее в свой непроницаемый кокон. Не избавишься. Никогда и никак. Ни от них, ни от их обладателя, что одним взглядом будоражил кровь, лишая рассудка. И я сдалась. Да, вот так просто, всего с одного поцелуя. И его голодного рыка, следом за которым острые когти со скрежетом вспороли облицовку здания. На губах проступила кровь от его клыков. Горло омыл металлический привкус. Боже мой, как же я, оказывается, скучала по этому всему. По нему. До этого мгновения и не подозревала. Все затмевала обида. Она и сейчас теплилась глубоко внутри, но теперь больше походила на горное эхо, от которого я с легкостью отмахнулась. Потом я себя поругаю. Буду обязательно корить за содеянное, за эту слабость. Но сейчас... Пусть он целует меня дальше, все так же нежно, на грани грубости, тщательно сдерживая свои звериные порывы и периодически срываясь. Я все таки скользнула ладонями под его толстовку, подцепила край футболки, оголяя живот. В кровь словно дозу адреналина и эндорфинов впрыснули, как только пальцы коснулись горячей кожи пресса. Почувствовала, как на мгновение сжались мышцы, выдавая реакцию тела на меня, и не сдержала стона удовольствия. Хотя тому виной скорее то, что мужские губы именно в этот момент переместились на шею, слегка прикусив кожу, вызвав вместе соприкосновения импульс, что мурашками шустро пробежался по всем нервным окончаниям, угнездившись внизу живота, пробудив давно позабытое томление. «Тео, прости». Его ладони на моих бедрах сжались на грани с болью, а он глубоко втянул в себя воздух, уткнувшись носом мне в шею. «Прости», — повторил снова, — «что заставил так долго ждать?» Как вдохнула, так и не выдохнула. Вообще позабыла о том, что нужно дышать, глядя перед собой широко распахнутым взором, внутренне переваривая неожиданное слово. «Прости». Мы все говорим его так часто. Родителям, друзьям, близким и не очень людям, просто прохожим, которых нечаянно задели плечом или сумкой. Оно давно стало чем-то обыденным и неважным в нашем современном мире. Фальшивым. Слово ради слова. Вежливость ради вежливости. Но то, как его произносил желтоглазый, задевало невидимые струны души. До новых мурашек по коже, до дрожи во всем теле. Словно не извинялся, а в очередной раз клеймил всю ту же душу. Будто мало уже забрал у меня. Теперь стремился влезть под кожу, лишая последних крох свободы от него. Настолько искренне звучали его слова, пропитанные неприкрытой виной. Невозможно не проникнуться и не оценить. Не ответить тем же, как и не поинтересоваться. «И почему тогда ты это сделал?» Не ответил. По крайней мере, не сразу. Сперва обхватил мое лицо обеими ладонями, глядя в глаза. Какое-то время просто смотрел, после чего склонился ближе и шумно выдохнул мне в губы, уткнувшись лбом в мой лоб. «Так было надо, понимаешь?» — прошептал совсем тихо. Ты совсем не умеешь притворяться, чтобы выбрать другой вариант. Хотя это вряд ли меня оправдывает. Но их было слишком много. Не только тех, кто мог бы отомстить мне или тебе за смерть Дамиана Суареса. Тех, кто боялся, что с ними произойдет то же самое, так же. Эти так еще опаснее предыдущих. Нет ничего хуже загнанного в угол отчаявшегося голодного зверя. Если винишь меня, вини. Пусть. Крепко обнял обеими руками и буквально впечатал в себя, глубоко втягивая в себя кислород. Я все равно не откажусь и тебе не позволю. Слышишь? По-другому просто не получается. Не тогда, когда я знаю, что за последний год не только я не отказался, но и ты не сумела. Все это время, пока мы были вдали, это был твой последний шанс избавиться от меня. Больше его у тебя не осталось, и другого тоже не будет. Я не позволю, понимаешь? Выдохнула, вдохнула заново поглубже и... «Кажется, да», — отозвалась, едва ли громче, неуверенно улыбнувшись. «Я точно бесхребетная и доверчивая дурочка. Ну и ладно, зато счастливая. Да и разве может быть иначе? Могу ли я сделать иной выбор?» «Нет, потому что я давно его сделала, на самом деле. Еще год назад, на той яхте. Да и Тео. Он ведь не просто так меня бросил, получалось, и вернулся, как это стало возможным, хотя мог и не делать этого, забыть и жить дальше, с другой. На последней мысли я оборвала саму себя. О таком мне точно лучше не думать, во избежание ненужных вопросов с моей стороны и ответов с его. К тому же послышалась мелодия вызова. «Какой он нетерпеливый!» — проворчал желтоглазый, прежде чем отстраниться и достать из кармана телефон. Не просто звонок, а по видеосвязи. И экран оказался подсунут под нос почему-то именно мне. Почему, я поняла через мгновение, когда на 6-дюймовом мониторе появилась заветная личика. «Бельчонок», — выдохнула, чувствуя, как улыбка на моих губах сама по себе становится шире. Он изменился, заметно повзрослел, несмотря на то, что прошел всего один год. У него больше не было кудряшек, а такая же короткая стрижка, как у Тео, из-за чего он выглядел куда старше своих 6 лет и хмурился очень похоже на желтоглазого сейчас. Кажется, за прошедший год эти двое заметно сблизились, да настолько, что младший стал подражать старшему товарищу. Но вот малыш рассмотрел меня, и личико сразу приобрело настоящую детскую радость. В зеленых глазах сверкнула золотистая молния. «Аня!» Он прокричал так громко, что даже через динамик почти оглушил, и, судя по дрожанию экрана, еще и подпрыгнул от переизбытка чувств. «Он нашел тебя! Нашел!» Тут я не удержалась от смешка, покосившись на стоявшего рядом. Желтоглазый на это глаза закатил и проворчал что-то на своем. «Ты сомневался?» Не удержалась от вопроса, продолжая широко и радостно улыбаться. «Нет, но он долго не звонил. Я начал волноваться». Проворчал, опять нахмурившись. «Вдруг ты решила не возвращаться?» Добавил совсем неуверенно. «Такой большой и маленький человек. И как же я по нему соскучилась. Наверное, даже больше, чем по желтоглазому. Совсем на чуточку, но все же. Мне не хватало этой искренности и тепла худеньких ручек, что умеет обнимать так крепко, как в последний раз. «Разве я могу не вернуться?» Смягчила тональность. «Тем более к тебе. Потому что обещала?» «Потому что люблю и скучала», — поправила я его. «Очень-очень скучала. Обнимешь меня при встрече?» «Обниму», — пообещал самым серьезным видом. «А ты меня, да?» «Обязательно», — отзеркалила его эмоцию. Ребенок снова кивнул, после чего выражение детского личика вновь разгладилось и приобрело радостное выражение с капелькой восторга. «А я научился играть с мечом, как люди», — похвастался. «В смысле, не используя силу и не протыкая его когтями». «О, да ты просто молодец», — похвалила я его. «Очень сложно было». «Да не, не особо». Явно приврал он, но я не стала уличать. Еще Тео учит меня играть в шахматы. Я его даже победил 2 раза». «Ого!» Искренне удивилась я. «Не победе, конечно. А что они вообще в такое играют?» Еще я теперь умею сам читать. Тео научил. А Иден учит меня английскому и испанскому». «Да ты, смотрю, не скучаешь там, да?» «Иногда. Вот сегодня скучно. У меня выходной от занятий, и Тео нет. Я просил его взять меня с собой, но у меня нет паспорта. А потому он не смог взять меня с собой». Вздохнул грустно. Покосилась на Желтоглазого, а тот повторно глаза закатил, перехватил меня за свободную руку и потянул в сторону угла, до которого я так и не добежала. И если, пока мы стояли рядом, холод не ощущался, то теперь порыв ветра напомнил о том, что я не в Картахене, и на улице далеко не июль месяц. Вот и прибавила в шаге, почти вплотную прижавшись к мужскому боку, только тогда ответив бельчонку. «И хорошо, не представляешь, как здесь холодно». Успокоила, как смогла. «И снега нет». Развернула телефон, давая увидеть все своими глазами. «Видишь?» «Ага, а у нас вот». Тоже развернул экран от себя, позволяя увидеть незнакомую местность. «Ты не в крепости?» Нахмурилась, покосившись на своего спутника. «В крепости, но в другой. В крепости семьи Идальго. Коул меня с собой взял. Тео велел ему тут что-то проверить. Не знаю, что». «Надо ли говорить, как мне это не понравилось?» «Понятно», — протянула задумчиво, не став больше допытываться. Сомневалась, что бельчонку было что-то известно. Просто ради удовлетворения собственного любопытства там присутствовал. «Мы сейчас тут закончим и в крепость Рубио поедем», — добавил ребенок. «Мы к ним теперь часто ездим. Тео теперь барон всей Картахены. Все нам подчиняются». Закончил уже с гордостью. «Я же как шла, так и встала». «Как всей?» — перевела взгляд на того, о ком зашла речь. «А Тео их всех разбомбил и подчинил», — ответил все тот же Уайетт. «И всех сбежавших потом отловил, чтобы ты могла к нам вернуться, и чтобы тебя никто не мог обидеть больше. Ну и чтобы ты больше не убивала Тео». Шок. Полный и безоговорочный. Настолько сильный, что я даже ответить на это ничего не смогла. Ни когда бельчонок меня позвал, ни потом, когда черный волк забрал телефон и попрощался с ним за нас обоих. Просто стояла и смотрела на него, не мигая. «Это же неправда, да?» Нашлась, наконец, со словами. «Ты же не мог и правда их там всех?» «Как с семьёй Дамиана. Но те хотя бы заслужили, а остальные?» «Конечно, не мог. Охотно согласился со мной оборотень. Как ты это себе представляешь? Их вон как много было, а я всего один. Мелкий точно преувеличивает. Детский максимализм и все такое». Округлили глаза в притворном ужасе. «На самом деле, я весь этот год загорал на своей яхте и скучал по тебе, пережидая, когда всем все забудется, а когда понял, что терпеть уже не в моготу, сел на самолет и прилетел к тебе сюда». Нагло наврал, перехватил удобнее за руку и потащил дальше за собой скорым шагом. Недалеко прошли, ровно до машины, в которую он меня усадил. Но даже тогда я так и не нашлась, что сказать. Да и стоило ли? Судя по ранней реакции, Желтоглазый все равно не испытывал никаких мук совести по этому поводу. Едва ли сожалел о содеянном. Как и вряд ли когда-нибудь в будущем тоже пожалеет. Как и остальные. Если вспомнить обыденность в голосе ребенка. «Это только я тут. Беспокойная такая. А Мию? Мию он тоже? Даже представлять не буду. А то, что он сказал...» «Ну, хоть и не тогда, когда я тут уже замужем и с семерыми по лавкам», — проворчала. Ответом послужил короткий, недовольный рык, но более никак своей реакции собеседник не выдал. Мне же пришлось закусить щеки изнутри, чтобы скрыть напрашивающуюся улыбку по этому поводу, но не удержалась и перелезла к нему на колени. «А я вот, между прочим, сегодня как раз решилась видео для тебя наконец записать», — шепнула ему в губы. «Стоило помнить, что ты любишь мне все обламывать». Вздохнула тяжко. Тут я, конечно, преувеличила. И про видео, и про облом. В смысле, ни о каком видео я и не думала. Как и Желтоглазый никогда меня не обламывал ни с чем. Скорее, наоборот. Помнится, я всегда получала все, что просила. И если не просила, тоже. Например, как сейчас, когда я только потянула за край его толстовки вверх, а дальше он сам от нее избавился. Вместе с футболкой. И я зависла. Что уж там, банально позабыла обо всем, что обсуждалось не только недавно, но и раньше. Да и зачем помнить, когда я, наконец, могу нормально к нему прикоснуться? Затаив дыхание, скользить ладонями по жгутам сильных мышц на мужских руках, до самых пальцев и обратно к шее, в которую и уткнулась по итогу, прикрыв глаза, наслаждаясь ощущением давно позабытого спокойствия и защиты от скользящей по моим волосам ладони. «Остановите мгновение, я в нем останусь навечно». «Жаль, нельзя». «Так ты, правда, всей семьи под свою подмял?» «Зачем?» — спросила. «Хорошо же сидели, но и не спросить не могла. Тем более, если это все и правда из-за меня». «То что? Что ты сделаешь, Аня? Можно подумать, в твоей власти было что-то изменить». «И, наверное, даже хорошо, что мне не пришлось этого наблюдать из первых рядов. Правду говорят. Меньше знаешь, крепче спишь. И пусть спала я в этот год не особо крепко, но и не желтоглазый тому виной». «Какой смысл обсуждать одно и то же дважды?» — вздохнул Тео. «Наверное, он прав. Никакого. Тогда почему не получалось отпустить ситуацию? Наверное, потому что чувствовала себя виноватой. Из-за меня ведь их всех больше нет. Баронов и других. Сколько их? Тех, от кого пришлось избавиться, чтобы я могла быть рядом. Или я, как всегда, преувеличивала? Может, не все так страшно, как напридумывала? И не во мне вовсе дело. Да и волновало меня по большей степени совсем иное. У тебя же не будет из-за этого проблем?» «Из-за меня. Хотя, если бы были, вряд ли бы он сидел сейчас здесь, со мной. Зная Желтоглазого, он сперва 10 раз все проверил, перестраховался и убедился, прежде чем сел в самолет и прилетел ко мне, а значит...» «Сколько мозгоправов у тебя было за последний год?» — спросил вдруг Тео, отвлекая меня от самокопаний, хотя ответа и не ждал, продолжив. «И ни один из них ничем тебе не помог. Последний из них, сегодняшний, лишь подтвердил, что все вложенное когда-то в твою голову не вытащить и не заменить другим, не вернуть все на исходную, не повредив тебя. Хотя я и без него знал с самого начала. Так что, да, как и Дамиан Суарес, все, кто когда-либо имел с ним хоть какой-то контакт, независимо от территориальной принадлежности, мертвы. Я нашел всех и каждого, в том числе и тех, кто забился в самую глубокую дыру этой планеты. И да, убил. Не осталось никого, кто мог бы знать кодовые фразы», — сознался неохотно. «Ну и да, барон в Картахена де Индиас теперь один. А все былые традиции? К черту их. Теперь будет царить новый порядок». Криво усмехнулся. «Что сказать, умеет этот мужчина меня удивить. И это мягко говоря. Я даже не знала, что именно удивило больше. То, что он весь этот год знал, что со мной происходило, или то, что последнего мозгоправа именно он ко мне подослал. Тот мужик мне странным показался». «А я его чуть не убила», — вздохнула виновата. «Мозгоправа твоего», — пояснила на вопросительный взгляд. «Точнее, не то, чтоб я хотела и пыталась», — поспешила оправдаться. «Просто он меня напугал, и я его ударила, как учил Дамиан, прямо в солнечное сплетение. Хорошо, в руках ничего острого не было». Опять вздохнула, опустив взгляд. Я сбежала тут же. Покаялась. А вот он рассмеялся. Громко, заливисто. И смеялся долго. Даже после того, как обернулся в сторону заднего сиденья, откуда достал мои вещи, забытые при побеге. «Если на этом свете и есть действительно бессмертные, так это он. Его хрен убьешь. Вручил мне мои вещи. Очень уж живучий. И не только вещи. Это, кстати, тебе тоже от него», — указал на запечатанную прямоугольную коробочку, которую положил поверху. «И что это?» Риторический вопрос, ведь я тут же, не дожидаясь ответа, принялась распечатывать подарок. Внутри оказался небольшой футляр из эко-кожи с 12 маленькими ампулами и запиской поверх них. «Живи долго и счастливо, Владимир», — прочитала вслух выведенные красивым почерком строчки. «Постскриптум. Одна доза раз в месяц». «Что это значит?» — посмотрела озадаченно на Желтоглазого. «Кажется, теперь я начинаю понимать, почему он так раздражает Оливейра», — проворчал оборотень, шумно выдохнув, будто и не слышал моего вопроса, хотя через короткую паузу и еще один шумный вдох-выдох все же пояснил для меня. «Сыворотка. Продукт генной инженерии ученых из клана Белых Волков. Мы с тобой, кстати, сейчас находимся на их территории. Сыворотка была создана для пары альфы этой стаи. Она продлевает долголетие и в целом помогает укреплению выносливости человеческого организма. Владимир Белов — их сын. Он...» Тут Тео поморщился. «Не особо ровно дышит к Аделии, вот и согласился помочь». поморщился снова и перевел тему. «А с Ангелиной, внучкой Альфы Белого клана, ты уже знакома?» «Ангелина милая, ага», — протянула, не особо вникая в то, кто кому и кем приходится. Больше интересовал сам подарочек. Маленькие колбочки размером с мой мизинец хранили в себе содержимое, напоминающее по цвету глаза моего спутника, и были разложены в два ряда в прорезях мягкой подкладки. С виду ничего необычного, и кто бы знал, что они хранят в себе такую ценность. Вспомнились слова Николаса о том, что пара альфы клана Белого Волка — человек. То есть, благодаря этому лекарству она так долго живет, а дети? Тоже благодаря ему у них получились. Тогда это не просто ценный дар, а настоящее сокровище. И что, мне их просто колоть себе раз в месяц в течение года, и все? С благоговением провела пальцами по каждой. Сказал бы, что можно съездить в Белый клан и узнать подробности у Белого, но если ты начнешь с ним общаться, а Николас узнает, точно не обрадуется, так что... Спросишь потом аккуратно у Аделии. Предложил альтернативой. Ладно, согласилась я с ним кивком. Так даже лучше, а то странный он. Тогда отложим это дело до лучших времен. Закрыла футляр, вернув его обратно в коробочку и отложила на соседнее кресло вместе с одеждой. «А это отдали», — переключил мое внимание оборотень на новый подарок. «Она, кстати, так и останется в Нью-Йорке, в Картахену не вернется. Презент был намного объемнее предыдущего и тяжелый, килограмма 3, не меньше. «Очень интригующе. Неужели все-таки подружились с Лукасом?» Улыбнулась, вспомнив сцену из прошлого, отвлекаясь от распаковки черной блестящей оберточной бумаги с большим золотым бантом сверху. «Не то чтоб подружились», — скептически хмыкнул мой собеседник, «но на сносях точно. О подарке мной было тут же позабыто. Почти интересно, как он ее убедил», — хмыкнула, впечатлившись скоростью развития отношений у этой парочки. «Я думала, она дольше продержится. С характером черной волчицы я была уверена, что они только год притираться будут. Теперь я сочувствую этому бедолаге еще больше прежнего». По-своему согласился со мной, желтоглазый. «А я теперь думаю, а тому ли ты сочувствуешь?» Фыркнула весело и переключилась на иное, вернувшись к дальнейшей распаковке своего подарка. «А почему, кстати, Николас не обрадуется, если узнает, что мы общались с этим Владимиром? Тем более, ведь общались же уже, так понимаю, оба. В прошлом между Аделией и Владом был, так скажем, инцидент». А огненный волк очень ревнивый, особенно теперь, когда у них появилась дочка, и ему захотелось еще и сыночка, но кое-кто упорно против. Усмехнулся Тео, и я за ним следом. К тому же Белов умеет считывать чужие мысли. У него ментальный дар, не только сила Альфы. Собственно, именно поэтому ты с ним сегодня и встречалась. Я как раз закончила снимать фольгу и принялась за крышку. Да так и не открыла ее. В смысле считывает мысли? Прям все мысли? Ужаснулась, вспомнив, о чем я только не думала в его присутствии. Прям все, подтвердил с насмешкой желтоглазый. Кошмар какой. Кажется, пора учиться меньше думать. И неважно, увидимся мы с тем оборотнем еще раз или нет. Мало ли, сколько еще таких одаренных в мире найдется потом. Тем более, с одним таким я в прошлом, возможно, как раз встречалась. Или не таким, но похожим. В любом случае... Дамиан Суарес и все его помощники мертвы, а значит, не стоит об этом и слегка задумываться. Не повторится. «А ведь я еще удивлялась», — протянула задумчиво. Он так на оборотня походил комплекцией и энергетикой, а на лицо до странного никакой. Я даже сейчас не особо могу вспомнить его внешность. И глаза его мне не зря бельчонка напомнили, значит. А ощущения, кстати, от его вмешательства приотвратные. Они меня, собственно, и напугали, будто червяки в мозгах закопошились, и голова закружилась. Жуть. Передернула плечами. Можно мне и правда с ним больше не общаться? Мой собеседник снова рассмеялся. Только Аделии он и нравится, похоже. Заметил. Похоже. И я вот уже в который раз потеряла дар речи. Стоило только приподнять крышку черной коробки, а там... Все, что смогла из себя выдавить, глядя на внушительных размеров чугунную сковороду. Дальше я просто смеялась. Хотя с размерами волчица конкретно так переборщила. Хорошо, если я ее просто подниму одной рукой. А мне ей уже еще замахиваться нужно будет. Кажется, нас обоих ждут интенсивные тренировки. Прокомментировала я это дело, взвешивая в обеих руках чугунное изделие. Много тренировок. Должна же я научиться правильно ею пользоваться. В смысле, с легкостью. Представила и снова рассмеялась. Пожалуй, этот подарок мы тоже отложим до лучших времен. Угу, подарок от Аделии тогда и вовсе даже открывать не будем. По-своему согласился со мной Тео. А то она сказала, что если я решусь тебе его отдать, это будет означать, что я тебя люблю больше, чем себя. Призадумался. Хотя что может быть опаснее сковородки в твоих руках? Вздохнул. Вместо ответа я прижалась лбом к его. «Соль и перец», — шепнула ему в губы с улыбкой. «Насыплю тебе в глаза. Сравнишь». Несерьезно я это все, конечно, как и сковороду не собиралась применять ни по назначению, по крайней мере, без веской необходимости. Вот и убрала ее обратно в коробку. Тогда же заметила почтовый конверт с моим именем на нем, а внутри... «Мила, это я так понимаю на случай, если сковорода не поможет. Или наоборот, прибью, и мне нужно будет убежище?» Усмехнулась, вчитываясь в данные авиабилета с открытой датой из Картахены до Нью-Йорка. «Пожалуй, это я и правда оставлю при себе». Мужчина на это только глаза закатил и комментировать никак не стал, как и другой взятый им подарок мне не отдал. «Ну уж нет, отдавай, мой подарок. Уверена, Аделия не так жестока, как далее». Потянулась за третьей коробкой. Она была меньше размером предыдущей, но больше первой. Продолговатая, обернутая желтой фольгой. Кажется, обе сестры специально подбирали такие цвета, которые бы мне напоминали о Тео. «Кто, Аделия?» «Ага, так я тебе и поверил». Скептически хмыкнул оборотень, отводя руку с коробкой от меня подальше, не позволяя забрать ее у него. «Тео!» — возмутилась, привставая на колени и подаваясь вперед. Вот только на мою талию тут же легла его свободная рука, не позволяя исполнить задуманное. «Что?» — округлил он глаза со смехом. «Я жить хочу». «Будто я тебя убить могу», — проворчала, пыхтя в попытке заполучить свободу. «Если уж на яхте промахнулась, то теперь тем более. Отдавай, злобный ты волк». «И вовсе я не злобный», — возмутился оборотень. «И вообще, почему это все подарки только тебе?» Продолжил возмущаться и выкручиваться, вредничая. «А что мне будет взамен?» «Лучший твой подарочек — это я», — пропела. И пока он не опомнился, поцеловала. «Ну а что, не можешь победить в прямой схватке? Схитри. Тем более, что помогло». «И то верно», — сдался оборотень, позволяя мне наконец узнать, что же там внутри. «Ты...» Где-то здесь я призадумалась. Но не зря он так не хотел мне отдавать подарок Аделии. Ой, не зря. Потому что внутри... Лежащим на бархатной подложке обнаружился кинжал. Красивый, с широким двойным лезвием, а рукоять обвивал голубоглазый змей. Очень заманчивый и опасный дар, на который я не знала, как правильно реагировать. Даже прикоснуться боялась на самом деле. И вместе с тем очень хотелось провести пальцами вдоль лезвия, почувствовать шероховатость туловища змея. Такого реалистично исполненного, что почти настоящего по виду. Истинное произведение искусства. Иначе не описать. Значит, больше, чем себя, да? Единственное, что смогла выдавить из себя, продолжая изучать рукоять, в частности, инкрустированные голубыми каплевидными камнями, глаза. Сапфиры или топазы? Или вообще что-то другое? Не разбираюсь в драгоценностях, если честно. «Ты еще сомневалась?» — усмехнулся желтоглазый. «Просто не думала о таком». Улыбнулась, доставая из-под кинжала новый конверт. И почти не удивилась, когда вытащила наружу еще один билет с открытой датой, но уже из Картахены в Рио-де-Жанейро. «У меня есть ощущение, что они в общем сговоре против тебя». Хмыкнула, возвращая его на место. «Признавайся, что натворил, и к чему мне вдруг столько оригинальных подарков?» Уставилась на него пристально и непоколебимо. Тео уже улыбнулся мне в ответ и с пояснением не спешил. Сперва забрал у меня все мои дары, убрав их в сторону. Но лишь для того, чтобы достать еще один, на этот раз не спрятанный в упаковку, чтобы долго гадать о его предназначении. Бархатный футляр для ювелирных украшений плавно лег в мою ладонь, а крышка оказалась приоткрыта. «К будущему событию», — произнес мужчина, «на случай обоих вариантов твоего возможного ответа». «Что я там думала про шок?» «Вот когда он наступил. Настоящий и бесповоротный. Я ожидала чего угодно, но не этого. Это ведь в голове не укладывалось, и с желтоглазом не ассоциировалось. И вообще я должна подумать. Или не должна, или я не знаю. Черт, он серьезно предложил мне выйти за него. Причем не просто высказал желание, а фактически уже его осуществил. Не зря же в коробке далеко не помолвочное кольцо, а сразу обручальная пара. С ума сойти. Я и желтоглазый. Вместе навсегда». Ущипнула себя. Больно. Ущипнула еще раз. Опять больно. То есть это правда? Я не сплю, и мне не мерещится. А, девчонки обалдеют, когда узнают. И не только они. Родители еще больше. А я... Я и без того давно голову потеряла из-за этого мужчины. А больше мне уже и нечего особо терять. Хотя от того, чтобы его немного подразнить, не удержалась. «Только двух?» — улыбнулась, ведя подушечками пальцев по гладкому обручу золота большего размера. «Тут либо да, либо нет», — хмыкнул желтоглазый. «Думаю, прошедшего года для размышления оказалось предостаточно». «Это точно, даже спорить не буду». «Будешь моей парой?» — спросил, обхватывая мои ладони, крепко сжимая их в своих, глядя мне в глаза. «Всегда». «Он еще спрашивает?» «Конечно». «Да. Тем более, если это действительно навсегда». Конец книги.